Глава 16. Выскочив из шатра, Игнат обнаружил, что пошел дождь. Это было тем более неожиданно, что луна, как бы распалившись с наступлением ночи, теперь светила вовсю, а не проглядывала одним глазком из чернильных облаков. Откуда он просочился? Игнат выставил ладонь и зажал в кулаке несколько капель. Слонявшиеся вокруг шатра служки поглядели на него с неодобрением, но он не заметил их. Подбежав к уже знакомому холму, который про себя Игнат окрестил могильным, он огляделся, на миг охваченный ощущением, что стал невидимым. Вокруг было множество людей, но никто не поднял головы и даже не взглянул из-под лобья. С трудом преодолев земное притяжение, за минуту усилившееся в десятки раз, Игнат шагнул к знакомому надсмотрщику и, не услышав себя, громко спросил: «А где тот парень, с которым я был?» Смерив его неузнавающим взглядом, тот презрительно буркнул: «Делать мне нечего, следить тут за каждым». «Ищи, болтается где-нибудь». «Где он?» — заорал Игнат и, забывшись, закричал и затрясся всем телом. «Полина, где ты?» Она вынырнула откуда-то сбоку и ладонью зажала ему рот. Но Игнату больше не было дела до того, что все услышали ее имя и уж, конечно, разгадали их маленькую тайну. Он больше не боялся этого, ведь страх только что показал ему свое истинное лицо, рядом с которым все как-то разом обмельчало и пожухло. Ничего не замечая, он прижал Полину и простонал, закрыв глаза. «Господи, вот все, что мне нужно». Отстранившись, Игнат одним движением сорвал ее наклеенные усы. Полина испуганно ахнула и закрыла рукой теперь уже свой рот, но Игнат настойчиво потянул ее руку. «Ничего не бойся. Послушай, все хорошо. С нами ничего не может случиться». Он вдруг вспомнил, что ему твердили и Фаина, и мать, и высокомерно добавил: «Потому что это мой шатер. Здесь все сооружалось для меня». Поглядев на него с недоверием, Полина тихо спросила, на всякий случай оглянувшись: «Что это значит?» «Сам не понимаю», — признался он, — «только чувствую, что так оно и есть. Это все странно, и объяснить я не сумею. Только знаю, что теперь мы точно найдем твоего отца. Мы ведь за этим пришли». Он вдруг усомнился: «А за этим ли?» И Полина, видно, уловила его неуверенность, потому что проронила без воодушевления. «И для этого обязательно нужно было разоблачать меня?» Сознательно повысив голос, чтобы услышал охранник, Игнат запальчиво произнес: «А кого я должен бояться?» «Некого», — тотчас согласилась она, стрельнув глазами по сторонам. Сняв с нее уродливую кепку, Игнат отшвырнул ее и распушил Полине волосы. Она спросила с сомнением: «Думаешь, так лучше?» «Гораздо», — заверил он и крепко сжал ее руку. «Теперь пошли». «Куда? В шатер?» «В мой шатер», — поправил Игнат. «Ты пойдешь?» «Да», — тоненько отозвалась Полина, и сразу стало заметно, до чего ей страшно. Ему и самому было неспокойно, однако эта тревога вытекала из его предыдущей жизни, которая давно уже дала течь. К Полине это отношение не имело, и ей не следовало замечать, что его слегка лихорадит. Игнат сильно стиснул ее руку, чтобы она не уловила дрожи, и повел прямо к шатру, который теперь казался еще более зловещим, чем когда он направлялся туда в первый раз. В паре метров от входа Игнат внезапно остановился и выпустил ее руку. «Погоди, куда мы несемся? Я же еще не успел сказать тебе, как соскучился». «Правда соскучился?» Она вся так и просияла от этих простых слов и сразу стала похожа на девочку со смущенной улыбкой и растрепанными волосами. Игнат пригладил их и поцеловал ее открытый лоб, который был выше даже его собственного. «Папа-антрополог не изучал твой череп. Ты просто образчик высокоразвитой личности». Ее взгляд сразу поугас. «Я образчик идиотизма. Во что я втянула тебя? Ты же не хотел с ней видеться, а из-за меня пришлось». «Скажу больше. Там с ней еще и моя бывшая жена. Она, конечно, будет кривляться и говорить гадости, Но ты приготовься к этому и не обращай внимания. Такая уж у нее манера вести себя. Конечно, она может быть и милой, если захочет, вернее, если ей это нужно. Подожди. Полина замялась, потом, сердясь на себя, выпалила на одном дыхании. Только скажи, ты был с ней счастлив? Счастлив? Он вдруг понял, что даже не представляет, каково это быть счастливым. Она опередила. «Я догадалась, что ты скажешь. Ты действительно так думаешь? Или просто хочешь меня успокоить?» «Я не хочу тебя успокаивать», — сказал Игнат. «Просто незачем. Ну, пойдем». Они вошли в шатер, держась за руки и не замечая этого. Все еще лежавшая на ковре Фаина подскочила и уселась, обхватив почти голые колени. Игнат отстраненно подумал, что в ее возрасте и при ее наряде такая поза выглядит вульгарной, но это не могло поразить его. Она всегда была вульгарна до самого нутра, и ей это нравилось, а ему было известно об этом еще до свадьбы. «Вот ничего себе!» — протянула она, разглядывая Полину. «Так вот какой у тебя дружок!» «Это Полина», — сказал он со всей возможной строгостью. Постаравшись сделать это с достоинством, Ада Николаевна поднялась и, украдкой поправив узкую юбку, ровным голосом проговорила: «Рада познакомиться». «Она тоже медсестра?» Без интереса, тем тоном, каким говорят о дворняжках владельцы породистых псов. «Ну что ж, тоже собака». Не дав ему ответить, она бросила, словно сплюнула: «Я всегда знала, что после меня ты женишься на какой-нибудь медсестре». «Мел Гибсон тоже женат на медсестре», — заявил Игнат, не торопясь раскрывать карты. «И это ему только на пользу». «Кто такой Мел Гибсон?» — мать взглянула на него озабоченно. Политика с таким именем она не помнила. «Я и не предполагал, что ты знаешь. Это актер». «Причем здесь актер? Это опять к разговору о сцене?» «Нет, это к разговору обо мне». «О тебе?» Было заметно, как силится Ада Николаевна понять подтекст, но он не давался, и это выводило ее из себя. «Мне не по душе беспредметные беседы». Внутренне дрогнув, Игнат наспех отчитал себя за то, что так и не привык к ее равнодушию. «Я так и думал, что моя персона, как предмет разговора, не может вас заинтересовать». Он слегка поклонился. У нее опять багрово вспыхнули щеки. «Я имела в виду, что предпочитаю конструктивные разговоры». «Я наслышан, как вы ведете прием граждан. Каждому 30 секунд, чтобы изложить свою проблему. Перед этим 3 часа в очереди, но это не важно. А если человек заикается, как тогда?» Игнат ждал, что мать ответит что-нибудь резкое и банальное, вроде «их много, а я одна». Но вместо этого она произнесла изменившимся, почти старческим голосом: «Поэтому я и позвала тебя. У тебя лучше получится их всех осчастливить. Ты ведь чистая душа». «Что это значит?» — спросил он со страхом, но мать уже обратилась к Полине. «Значит, это вы выходите за моего сына?» «Какого сына?» — не выдержал Игнат. «У вас есть сын?» Он понимал, что ведет себя не очень умно, и все же не мог с собой справиться. Ему претила даже мысль о том, что мать может допускать возможность примирения. Она была для него не просто чужой женщиной, она была олицетворением нелюбви, с существованием которой Игнат не мог примириться. Это противоречило всем его представлениям о мире, заложенным Сильвой. «Вы действительно знаете, где мой отец?» — спросила Полина больше для того, чтобы заполнить неловкую паузу. Ада Николаевна пожала плечами. Розовые губы ее нервно подрагивали. Но Игнату не верилось, что это прорывается наружу человеческая боль. «Каменное сердце», — вспомнилось ему. «Вот от кого оно мне досталось. Мое счастье, что Сильве удалось его оживить. Не думайте же вы, что я помню всех горожан. Этого ни одна память не осилит». «Человеческое», — вдруг бесстрастно заметила Фаина. «Но ваше-то?» «Что?» Не дойдя до них, Ада Николаевна замерла, выгнувшись вперед будто Фаина ударила ее в спину. «Что вы сказали?» «Что слышали?» — отрезала та и не спеша вытянула длинные ровные ноги. «Раз уж вы решили все передать сыночку, так какого ж черта мне лебезить перед вами? Я уже в отставке». Игнат заинтересовался. «Так-так, и что же мне собираются передать?» «А ты до сих пор не понял?» Ей надоело смотреть на всех снизу, и она поднялась, уже не пытаясь поразить его своей кошачьей грацией. Теперь Игнат ясно увидел, что она тоже устала. От него, от его матери, от себя. Он почувствовал, как происходит в ней очередной прилив омерзения к себе самой, какие накатывали на Фаину все чаще, ведь она все чаще оставалась одна. Наверное, она не хуже, чем он помнила, как Игнат утаскивал ее на руках с очередной попойки, едва одетую, пахнущую другими мужчинами и крепкими сигаретами. И это ее стараниями он держит сейчас за руку другую женщину, ничуть не более красивую. Главное достоинство Полины было в том, что она другая. Такой, как первая жена, Игнат уже не хотел. И Фаине было тошно от этого, ведь еще утром она верила, что сколько бы лет ни прошло, Игнат всегда будет принадлежать ей. Каких бы светленьких девочек он ни заманивал в свой дом, Фаина не сомневалась, что сможет вернуться туда, стоит ей только захотеть. И от того, что она своими глазами увидела, что Игнат сумел очиститься от разъевшей его душу ржавчины, что-то надломилось в ней. В который раз запнувшись о пиалу, Ада Николаевна предложила недовольным тоном. «Может, сядем, наконец? Странно разговаривать стоя». «Я только встала», — проворчала Фаина. Игнат холодно заметил. «А мы не собираемся долго разговаривать. Положенная минута давно прошла. Если вы ничего не знаете о Полинином отце, так и скажите». Мать подошла к нему вплотную, и он уловил слабый неприятный запах. Раньше Игнат его не чувствовал. «Старостью пахнет», — подумалось ему, хотя от Сильвы такого запаха не исходило. Собравшись, он выдержал ее взгляд, рассматривая мелкие морщины на веках. Из-за них черная подводка казалась нанесенной штрихами. У внешнего уголка правого глаза она расплылась, обманчиво напоминая слезу, хотя никто на свете не сумел бы убедить Игната в том, что его мать способна заплакать. «Ты так стараешься ради одного человека, когда можешь осчастливить весь город?» — внушительно произнесла она, понизив голос. В его желудке на мгновение возникло ощущение сосущего холода. Предупредив неприличное бурчание, Игнат незаметно прижал к животу руку. «Я должен взойти на костер? Нет, это не по мне». «Сильва сделала из тебя шута горохового. Я говорю серьезно». «Это меня и пугает», — откровенно поделился он. «Ты боишься ответственности?» «Черт возьми!» — заорал Игнат, шагнув на нее, но Полининой руки не выпустил. «Вы еще долго будете ходить вокруг да около? Какая еще ответственность? За что?» На ее мгновенно ожившем лице проступило ликование, будто она только того и добивалась, чтобы вывести сына из себя. Выпрямившись, Ада Николаевна произнесла торжественным, как с трибуны, голосом. «Я хочу передать тебе власть над нашим городом». «Что?» Растерянно рассмеявшись, Игнат по очереди посмотрел на каждую из женщин. Фаина смотрела на него насмешливо. Полина же и сама выглядела не менее озадаченной. «Через пару месяцев мне исполнится 60», — напомнила мать уже более живым голосом. «Ты меня, конечно, не поздравишь, но не в этом дело». «Лучше б и вы меня не поздравляли», — отозвался Игнат. «А то каждый год присылаете с клерком коробки конфет, всегда одинаковые. На сколько лет моей жизни вы их закупили? По оптовой цене, я надеюсь». Ничего не услышав, Ада Николаевна продолжала. «Я поняла, что большего уже не добьюсь в жизни». «Вы и так немалого добились», — встряла Фаина, но тоже осталась неуслышанной. Глядя только на сына, Ада Николаевна спросила. «Ты следишь за тем, что происходит в стране?» «Не особенно», — На сцену выходят молодые. «Ага», — оживился Игнат. «Как же я не догадался. Политическая сцена чем не сцена, раз артистки из вас не вышло. Вот так комплекс на целую жизнь». На этот раз она выслушала его с неправдоподобным вниманием. «Видишь, какой ты смышленый. Ты лучше, чем я, сумеешь понять, что нужно каждому из этих людей. Вы что, предлагаете мне участвовать в выборах? Да нет. Ясно же, что я никогда на это не пойду». «Ну и дурак», — буркнула Фаина. «А как же наш многострадальный город? Тебе не хочется превратить его в конфетку?» «Если б я подозревал в себе такой талант, так уж сам полез бы баллотироваться куда-нибудь. А так, чтобы карман набить, это не по мне». Ада Николаевна переспросила с таким выражением, что Игнат прислушался. «Ты говоришь талант?» «Повтори это слово еще раз». «Талант? Пожалуйста. Талант. И что?» Фаина опять фыркнула, бесстыдно обнажив свою выступающую челюсть. «Разве ты не слышал хрустальный звон? Это ведь и есть твоя мечта». «Ты так же, как и я, мечтаешь обладать талантом». Голос матери звучал все более сдержанно, хотя Игнат уже кричать был готов. «Я говорю о твоем желании писать самому, а не править чужие рукописи». «Но тебе Бог тоже не дал его, как и мне». «Это жестоко», — глухо отозвался Игнат. «Нет, как раз не жестоко. Хотя я признаю, что ты натерпелся от меня. Но теперь, когда создан этот шатер, я ведь могу все искупить». Ада Николаевна воодушевлялась тем сильнее, чем глубже Игнат погружался в тоску, глядевшую его же детскими глазами. «Помоги-ка!» — она сделала жест Фаине. Игнат глазам не поверил, когда они, как нанятые парой поденщицы, согнулись и начали неумело сворачивать большой ковер. Открывшийся их глазам пол оказался не матерчатым, а стеклянным. Не идущим ей бабьим движением, отерев лоб, Ада Николаевна поманила сына. «Иди сюда, да не бойся. Ты ведь уже и ходил по нему и лежал, стекло прочное». «Особенно если учесть, что придает ему прочность», — пробормотала Фаина, отряхивая от пыли короткую юбку. «А что?» — спросил Игнат, но ему никто не ответил. Он медленно приблизился к матери, чувствуя себя совершенно незащищенным, будто покров сняли с него самого. Отрезок пути по стеклянному льду был коротким, но все же Игнат успел оглянуться на Полину. Она улыбнулась, но глаза остались встревоженными. «Видишь?» — Ада Николаевна указала вниз. «Что?» Он наклонился и тотчас выпрямился, шарахнувшись от целого множества лиц, вскользь отразившихся в десятках зеркал. «Что это такое?» «Спустись туда», — предложила мать таким тоном, каким просят достать из погреба картошки. «Да что там?» «Хранилище всех ответов. Ты же хотел их получить?» «Смотря на что?» «Например, на то, что случилось с Налей. Разве не важно узнать это?» Удержав желание снова оглянуться, Игнат заметил: «Не так важно, как было пару дней назад». Мать с досадой процедила: «В отношении других у тебя поразительно короткая память, а мне ты ничего не можешь забыть». Фаина, которая все это время усердно занималась своей юбкой, поплевывая на ладони, обрела голос: «Напомните ему еще раз о главном». «Я найду там хрустальный гроб. Он окажется пуст, и мне придется заполнить его собой. Эта пустяшная жертва спасет наш город от вымирания. Ура! Я правильно угадал». Хотя Фаина расхохоталась, его мать даже не улыбнулась. «Абсолютно неправильно. Все будет гораздо лучше. Для тебя и для города тоже. Ты ведь интеллигентом себя считаешь. Значит, твой долг — спасать других». Он повернулся к Полине. «Ты что-нибудь понимаешь?» «Пока нет. Но, может, это важно? Не знаю». «Думаешь, она выпустит меня назад? А зачем ей держать тебя там?» «Уж не знаю, но ничего хорошего я от нее не жду». Внимательно выслушав обоих, мэр напомнила: Ты хотел отыскать еще один ответ. Может, именно это кажется тебе сейчас самым важным?» «Что?» — теряя терпение, крикнул Игнат. Она осуждающе свела брови. «Когда человек влюблен, он забывает о своем предназначении». «Вы говорите о Полинином отце?» Сразу смирившись, он уныло посмотрел на стеклянный пол. «Ну и как туда попасть?» Ада Николаевна нагнулась и потянула за нить, которую Игнат принял за тонкую трещину. Он еще встал от нее подальше, с опаской подумав, как бы она не разошлась. Большой стеклянный восьмигранник выпустил из своей глади круглый кусок, похожий на крышку канализационного люка. Игнат весело подумал, за свалкой может следовать только канализация. Вниз вела узкая винтовая лесенка, тоже зеркальная, слившаяся с остальным пространством, поэтому сверху Игнат и не заметил ее. «Иди», — сказала мать, придерживая крышку люка. «И ничего не бойся, плохого не случится». Он посмотрел на Полину. «Ты меня дождешься?» «Конечно», — удивилась она. «Дождись, пожалуйста. Я должен знать, что ты ждешь». Сморщившись, Фаина простонала с отвращением. «Я сейчас заплачу. Устроили тут соплетечение?» Вступив на узкую ступеньку, Игнат замахал руками. «Прощайте, жители Земли, я привезу вам раскрытие тайны Вселенной». «Иди уже», — сурово сказала мать. «Неужели я и правда спускаюсь туда?» Когда люк над его головой с тихим вздохом опустился, он быстро взглянул вверх, но увидел только собственное испуганное лицо. «Как в кино», — пытаясь бодриться, отметил он. «За мной следят, а я вижу только зеркало. Значит, она будет наблюдать?» Почему-то в эту минуту Игнат подумал только о матери. И, вспомнив кое-что еще из ее слов, с недоумением спросил себя: «А при чем же здесь наш город?»